«Будь в шортах». Восьмой международный фестиваль коротких фильмов «Шорты» приглашает к участию игровые и анимационные работы продолжительностью до 15 минут. 7 номинаций, сотни участников, прозрачная система голосования. Прием работ на сайте shortyfestival.rf.